Глава 33. Семь разгневанных невест. Алекс. Глеб ушел за пиарщиками, а я направился в приемную, чтобы сделать себе кофе. Интересно, чем сейчас занимается Алиса? Вернулась на бал или все еще торчит в кабинете Белобрысова? У меня было сильное желание сходить и проверить, но я сдержался. Надо сначала с пиарщиками разобраться. Как все-таки хорошо, что я решил отказаться от этого отбора. Просто гора с плеч. Не надо больше наблюдать за дурацкими испытаниями. Не надо ломать голову, раздумывая, какая из девушек мне больше нравится. Все это как-то неправильно, неестественно. Кофе сварился, я отыскал сливки, добавил сахар и с кружкой в руке вернулся в кабинет. Вернее, собирался вернуться, но не успел. В коридоре раздались возбужденные голоса и цокот каблучков. Вряд ли это Глеб с купидонами, толпа явно побольше. И приближается сюда. Кому это я понадобился в нерабочее время? Нет, только не это. На пороге приемной возникли все семь девушек во главе с Алисой. И вид их не предвещал ничего хорошего. Они выглядели разъяренными фуриями. У меня даже возникло желание убежать. Я не трус и готов сражаться с толпами врагов, но женщины, как от них обороняться? Алиса смотрела на меня, как на какого-то отвратительного паука, которого очень хочется прихлопнуть тапком. Она раскраснелась, ее ноздри раздувались, а из глаз того гляди начнут вылетать огненные стрелы. «Вы... кем вы себя возомнили вообще?» — выпалила она. «Тайный отбор невест? Как вам это в голову пришло?» Все, приехали. Меня разоблачили. И сейчас такое начнется, что даже страшно представить». Девушки загалдели все разом. Они наседали на меня, выкрикивая обвинения, а я медленно пятился назад, все еще держа в руке кружку с кофе. Среди всего этого гомона я почему-то слышал только звенящий от злости голосок Алисы. «Собрали девушек со всего города, изучали их, как каких-то насекомых под микроскопом. Эксперименты проводили. Да на вас в суд надо подать за это. В лифте это тоже был эксперимент, да?» «Ну и как? Довольны результатом? Чего вы вообще хотели добиться? Вы на самом деле извращенец, только еще хуже, чем я думала». Мы с девушками уже были в моем кабинете. Я уперся спиной в стол. Дальше пятиться было некуда. Да и хватит уже, пора брать ситуацию в свои руки. Я поставил чашку с кофе на стол, поднял руки, продемонстрировав открытые ладони. Именно так надо себя вести, чтобы успокоить агрессивно настроенную толпу. «Девушки, вы абсолютно правы», — произнес я достаточно громко, чтобы перекричать возмущенные голоса. «Все это неправомерно и возмутительно». Они притихли, но, естественно, не успокоились. Смотрели на меня настороженно, недовольно, почти все. Хотя Василиса, к примеру, обиженной не выглядела, да и Алина мне улыбалась. Но Алиса, думаю, если бы у нее в руках была скалка или сковородка, она бы с удовольствием меня отдубасила, отправила бы в нокаут, а потом потопталась на моих бездыханных останках. Сейчас она, наверное, жалеет, что меня не разрезала пополам лифтом. «Выслушайте меня, пожалуйста. Я не буду изворачиваться». Продолжил я. «Скажу все как есть». «Да уж, пожалуйста, скажите». Это Ольга. Смотрит презрительно и осуждающе. Елена тоже сверкает очами. «Ладно, буду смотреть на Василису. Она, в отличие от остальных, не выглядит фурией и жаждущей мести». До 32 лет я вел беспечную холостяцкую жизнь и был этим вполне доволен. Приступил я к речи. Но несколько месяцев назад я вдруг осознал, что мне очень одиноко. Все друзья женились, завели детей, обрели семейный уют. А меня дома никто не ждет. И мне все меньше хотелось возвращаться вечерами в свою одинокую берлогу. В общем, я понял, что созрел для брака. Девушки слушали очень внимательно. Но своими силами найти невесту у меня не получалось. Вокруг меня были совсем не те девушки. Елена хмыкнула, Алина приосанилась. Василиса сочувственно улыбнулась. На Алису я старался не смотреть. В общем... Я обратился в агентство «Безумные купидоны». Услышал о нем от друзей. Говорили, что они творят чудеса, могут найти настоящую вторую половинку. «Видели мы их чудеса», — ехидно заметила Алиса. «Они точно безумные, экспериментируют над живыми людьми». «Согласен. Я все же посмотрел на свою секретаршу. То, что произошло сегодня, мне категорически не понравилось, и я собирался все отменить». «Что все? Поинтересовалась Алина. «Всё, весь этот отбор». Как раз в этот момент на сцене появились новые участники — Купидоны и Глеб. Белобрысый удивленно озирался, оглядывая девушек. Лев, до которого, похоже, дошло, что здесь происходит, тоже явно чувствовал себя не в своей тарелке. И только Ева оставалась совершенно невозмутимой. Она прошествовала к столу, у которого я остановился, встала рядом со мной и спросила. «Что случилось?» Девушки дружно загалдели, хотя, надо сказать, градус их возмущения поубавился. Видимо, моя речь оказала определенный эффект. «Девушки узнали про отбор», — сказал я. «А я как раз хотел все отменить. Не успел». «А в чем причина такого желания?» Ева внимательно изучала мое лицо. «Мне не понравились ваши методы. Да и вообще, все это как-то неправильно, неестественно». «Я бы так не сказала», — выдала Ева и окинула взглядом девушек. «Вы заставили меня поверить, что у человека тяжелый астматический приступ», — возмущенно произнесла Ольга. «Это издевательство и манипуляции. Это...» — она не находила слов. «Это реальная психологическая помощь», — спокойно произнесла Ева. «Мы помогли вам справиться с серьезной фобией. Прислушайтесь к себе и ответьте, как вы чувствовали себя, когда все закончилось. Стали ли меньше бояться неожиданных ситуаций?» «Я...» — начала Ольга и замолчала. «Пожалуй, вы правы», — нехотя признала она. «Я чувствую себя увереннее. Давайте обратимся к Наташе». Мы все посмотрели на девушку, названную Евой, и она смутилась. Ей сегодня удалось выступить перед публикой, и впервые в жизни у нее это получилось. Скажите, разве это не правда? «Да», — кивнула Наташа. «Правда, но мне помогла Алиса». «Помогла, но это мы создали ситуации, в которых у вас был шанс победить свои фобии. Не во всех случаях все получилось, но все же я не назвала бы это издевательством». «А зачем все это было нужно?» — задала вопрос Алина. «Избавлять нас от фобий. Нашей целью было создать критические ситуации, проявляющие характер. И мы постарались провести все так, чтобы вы получили пользу, а не вред. Психологическая этика». «Хороша этика», — выпалила Алиса. «Собрать со всего города ничего не подозревающих девушек и заставить их соревноваться за возможность стать женой незнакомого человека. Может, он им вообще не нравится и не подходит. Мы учитывали интересы обеих сторон», — выдала Ева. «У всех вас прекрасная психологическая совместимость с Алексом Васиным». «И у меня?» — удивленно спросила Алиса. «И у вас», — произнесла Ева с какой-то странной интонацией. «О чем она говорит? Алиса же просто контрольный экземпляр, выбранный случайно, только из-за того, что она всегда под рукой». «Кажется, все объяснения получены», — вступил я. «Я хочу еще раз совершенно искренне извиниться. Ввязываясь в поиск невесты, я не подозревал, во что все это выльется. Я готов любыми способами компенсировать причиненные неудобства». «Каждый по бриллианту?» — снова зазвучал язвительный голосок моей секретарши. «Сестра Усиное яйцо». Девушки посмотрели на нее удивленно. Они не поняли, о чем речь. Это наш личный прикол. «То есть вы твердо решили все отменить?» — спросила Ева. Ее вопрос удивил меня до глубины души. «Ну, конечно, я и так хотел это сделать, а теперь, когда все раскрылось...» «Можно продолжить открыто», — внезапно выдала Алина. «У меня отвисла челюсть». «Неплохая идея», — поддержала Ева. Я попытался что-то сказать, но из моего рта вырвалось лишь невнятное мычание. «Но только все как положено», — развивала свою идею бойкая гимнастка. Шикарный курорт, пятизвёздочный отель, как в шоу «Холостяк». Я... Вы... Начал я. А что, я бы поехала на курорт. Внезапно присоединилась к Алине Елена, а я думала, она возмущена отбором. Мы с девочками сдружились и с удовольствием бы отдохнули вместе, а заодно поборолись бы за ваше сердце. Она язвительно улыбалась, совсем как моя секретарша. Ситуация выходит из-под контроля, надо что-то делать. Извините, у меня много работы. Начал я. Вы же нашли время на отбор, бал устроили ради этого. Это Наташа. А я думала, она скромница. Похоже, сегодня, не без помощи купидонов, у нее развязался язык. Давайте я оплачу вам всем поездку, куда хотите, насколько хотите. По-моему, вполне разумное предложение. Нам будет скучно без вас. Вступила Василиса. От нее я такого вообще не ожидал. Съездить на курорт без вас мы можем в любой момент, сказала Елена. Хочется новых ощущений и необычных развлечений. Я за продолжение отбора. И я. Поддержала ее Алина. Я тоже поеду. Выдала Наташа. С удовольствием присоединюсь. Произнесла Василиса. Светлана промолчала, но кивнула. У меня работа. Начала Ольга. Возьми отгулы, что-нибудь придумай. Набросились на нее девушки. Мы же банда, представь, как будет весело. Я с ужасом наблюдал за происходящим. Надо все это остановить. Я не хочу устраивать шоу «Холостяк» с собой в главной роли. Ни за что. Дамы, я невероятно польщен тем, что вы желаете провести со мной свое время, но, к сожалению, я вынужден отказаться. У меня другие планы на ближайшие 2 недели. Девушки разочарованно залепетали. «Если откажетесь, мы вас выдадим прессе». Эту фразу произнесла Алиса, жестко, уверенно, глядя мне прямо в глаза. «Да чтоб ее, эту мою вредную и изобретательную секретаршу!»